Глава 29. Грядут перемены. Как и в случае с фирмой J.W. Foster and Sons, в ее золотые дни в начале 1900-х годов казалось, что в начале и середине 1980-х годов Рибок не могла свернуть ни туда. Модель 1982 года Freestyle, Classic Leather 1983 года и Рибок XO-Fit немедленно становились хитами. То же самое с моделью Victory G, верх которой был выполнен из инновационного материала Gore-Tex, и с кроссовками для шоссейного бега Рибок, Лондон и Париж. Кроме того, мы создали популярную модель обуви специально для южноафриканского бегуна и назвали ее в его честь. Сидни Мэри выступал в беге на средние дистанции, и ему было запрещено участвовать во многих международных соревнованиях и мероприятиях из-за санкций против его родной страны за режим апартеида, несмотря на то, что он был темнокожим. Это сильно ограничивало его шансы в забегах, но в 1981 году, едва получив гражданство США, он через своего агента заключил контракт с компанией «Рибок» и получил приглашение принять участие в первом забеге Fifth Avenue Mile, мили Пятой Авеню, в Нью-Йорке. В этом забеге на 20 кварталов по прямой вдоль Центрального парка Мэри соревновался с такими спортсменами, как Стив Крэм, Рэй Флинн и Имон Коглан. Мы с Полом стояли и смотрели, как Мэри срывает ленту на Гранд Арми Плаза за 3 минуты 47,52 секунды. Рекорд, который до сих пор не побит. В 1983 году он побил мировой рекорд Стива Оветта на дистанции 1500 метров в жилете Рибок и кроссовках Сидней Мари. В этот период Рибок закрепила свой успех в легкой атлетике и вышла на передовые позиции в женском фитнесе. Вскоре компания станет лидером еще в одном виде спорта. Новой мягкой коже, которую мы изначально разработали для фристайл, было суждено навсегда изменить индустрию спортивной обуви. Остальные компании последовали нашему примеру, отказавшись от жесткого верха, который требовалось разнашивать. Источником возможностей для этого нового типа обуви на этот раз стал теннис. В то время нормой считались белые теннисные туфли из твердой кожи, а модель Adidas Stan Smith, вероятно, была самой популярной. Но к тому моменту, когда спортсмену удавалось их хорошенько разносить, они приобретали потрепанный вид. Мы создали Phase One — обувь из нашей новой мягкой кожи с тканевой подкладкой, как у Freestyle. Ее рекламировали как прорыв в области мужского и женского тенниса и как первую обувь, которую не требуется разнашивать. Дерзкая рекламная кампания помогла привлечь внимание во время запуска. «Рибок ставит на кон свои фишки. Если Phase One не станет лучшей теннисной обувью вашей жизни, мы вернем вам деньги и бесплатно вышлем упаковку теннисных мячей». Пол переживал, что реклама даст обратный эффект, и закупил 2 ящика теннисных мячей, готовые к возвратам товара. Как и другие модели до нее, Phase One стала лидером продаж, и ему пришлось раздать всего несколько банок с мячами. Уже на 2-й год после запуска теннисной линейки мы захватили более 1/5 доли американского рынка с обувью, которая хорошо выглядела как на корте, так и за его пределами. Если раньше нас считали специализированным производителем беговой обуви, то теперь мы стали синонимом тенниса и фитнеса, завоевав популярность благодаря обуви, известной не только своим удобством и модным дизайном, но и способностью улучшать спортивные результаты. Тогда СМИ о продукции компании отзывались очень хорошо, и Пол решил, что из этого можно извлечь огромную пользу и еще больше расширить компанию. Но сделать это, по его мнению, можно было только одним способом. В последнее время он почти при каждом нашем разговоре намекал на то, что мне следует продать бренд ему и Стивену Рубину. Несмотря на наш успех, растущую мировую известность, компания все еще была относительно небольшой, и он беспокоился, что Стивен, который финансирует бренд, не проявляет к нему должного внимания. Инвестиции Стивена в Reebok были значительными, и Пол почти полностью от них зависел. Он беспокоился, что у него нет контроля над брендом, а если Стивен ограничит кредитную линию, то это станет катастрофой. Без финансовой поддержки Стивена Пол оказался бы в затруднительном положении и не смог бы выполнить огромное количество заказов, которые он сейчас получал, особенно на обувь для аэробики фристайл. Он хотел связать все воедино, ковать железо Reebok, пока оно горячо после нашего успеха в аэробике. Наши пятизвездочные беговые кроссовки по-прежнему хорошо продавались, но рынок бега был переполнен, поэтому мы должны были любой ценой сохранить наш уникальный товар на обувных стенах спортивных магазинов, хотя бы для того, чтобы максимально повысить узнаваемость бренда в розничной торговле. Примечание. Имеются в виду прикрепленные к стенам обувные стеллажи в спортивных и обувных магазинах. Reebok набирала обороты, и для дальнейшего развития нам предстояло приложить все усилия, чтобы сохранить этот темп, даже если для него мне придется пожертвовать своей долей в бренде. Если бы я продал свою долю Полу и холдинговой компании Pentland, принадлежавшей Стивену, то Пол был бы уверен, что Стивен с большей вероятностью продолжит финансировать Reebok, и это позволит расширить компанию. Выбор действительно был невелик. Очевидно, что основной рост будет происходить в Америке, и компания должна извлечь из этого выгоду. Для этого ей требовался гарантированный источник денег и очень немалых денег. Нужен был Стивен Рубин. А как сформулировал Пол, зачем тому вливать миллионы в компанию, если в любой момент кто-то, то есть я, может внезапно отказаться от его услуг? До того момента я каждый раз отмахивался от требований Пола. «Да-да, Пол, посмотрим. Мы поговорим об этом в ближайшее время. Всему свое время, Пол». Но сейчас было самое время серьезно об этом подумать. Я вспомнил все ключевые моменты своего пути и все, что с ними связано. Каждое препятствие, каждая проблема, каждый вызов были уроком, чем-то, что в будущем я мог использовать в своих интересах. Набраться смелости и уйти из фирмы J.W. Foster & Sons, научиться жить с беспокойством, пока ждешь, закроют или нет нас из-за неоплаченного счета за регистрацию названия. Воспользоваться первой возможностью побывать в Америке и посетить выставку NSGA. Искать новый путь после краха Lawrence Sports. Научиться терпению благодаря Шу Лэнгу и его бесконечным письмам. Научиться доверять своей интуиции после первой встречи с Полом Файерманом. И теперь понять, что Reebok — это не про меня или Джеффа, а про успех компании. Я должен был отпустить Reebok, чтобы не потерпеть неудачу из-за своей нерешительности. Все дело в том, как будет лучше для бренда. Что важнее — чтобы я заработал много денег или общая картина, успех в игре. Речь шла о том, чтобы Reebok стала номером один. В то время компанией управляли не бухгалтеры и пиджаки, а люди, увлеченные брендом. Исключение составлял Стивен, у него не было интереса к бренду, но он давал необходимые деньги, поэтому оставим в покое его мотивацию. Как и я, эти люди хотели увидеть, насколько далеко сможет зайти эта компания. Это и было стимулом. Дело было в раскрытии ее истинного потенциала, что возможно только в том случае, если ей позволят расти со мной или без меня. Я снова и снова убеждался в том, что этот бизнес требует финансирования и товара. Благодаря Стивену у нас было финансирование, так что мы, по крайней мере, были в игре. В конце концов, произвести товар оказалось сложнее. Судьба благословила нас своевременной удачей не в первый раз в истории Reebok. Если бы в тот момент компания Nike не потеряла бдительность, то все производственные линии в Южной Корее работали бы на полную мощность, и мы не смогли бы получить достаточное количество товара. Я больше ничего не мог сделать. Пока Рибок USA не расширится, я не смогу добиться большего ни внутри страны, ни за рубежом. После смерти Джеффа вся энергия уже переместилась из Берри в США. Теперь было очевидно, что каким бы ни был следующий этап, сначала он должен пройти в Америке. Я должен был избавить их от необходимости постоянно звонить мне со словами: «У меня есть идея, и я хочу попробовать вот это». Это попросту было лишней помехой, очередной препоной, тормозившей их работу. Я должен был позволить им двигаться дальше, независимо от меня, заморского держателя решающего слова. Я сыграл свою роль. Я передал Полу дизайнерские наработки, бренд, первоклассные возможности и золотую историю, восходящую к 1895 году. Чего я не мог сделать, так это дать достаточно денег. Он вложил весь свой энтузиазм, энергию и средства в развитие бренда, и теперь в его распоряжении были финансы Стивена Рубина. Я не мог препятствовать прогрессу Рибок. Я зарекомендовал себя как успешный предприниматель, но нельзя бесконечно долго цепляться за вещи. И решил их отпустить. В 1984 году я продал интеллектуальную собственность, бренд Рибок International Limited, а также все акции Рибок Sports Limited новой компании под руководством Petland Group Стивена. Эта компания получила название Рибок International Ltd. с лицензией на торговлю в США, Канаде и Мексике, а меня назначили президентом международного подразделения, которое отвечало за весь остальной мир. Я продал бренд за приемлемую по тем временам сумму, взяв с Пола обещание, что если Рибок добьется успеха, то я получу еще больше денег. Конечно, никто не знал, насколько масштабной станет популярность аэробики. Никто из нас и в самых смелых мечтах не предполагал, что Рибок станет многомиллиардной компанией. Если бы я хоть чуть-чуть догадывался, что это произойдет, тогда да, возможно, я бы сохранил за собой какую-то долю. Но нет смысла оглядываться на прошлое. Такие воспоминания ничего не меняют и лишь бередят старые раны. Подписав бумаги, я фактически передал бренд новой компании Рибок International Ltd., в которой Стивену принадлежало 55%, а Полу 45%. Я ни о чем не жалел, просто почувствовал, как с плеч свалился груз. Конечно, помогло и приятное прибавление денег на моем банковском счете. Я мог слегка отступить, перевести дыхание и насладиться следующим этапом этого пути, в ходе которого предстояло развивать остальной мир, покуда процветает наш бизнес в Америке. Мне было 49 лет. Я наслаждался работой, путешествуя по миру и не беспокоясь о том, кто за это платит. Как бы то ни было, остальной мир не мог не заметить Рибок. На телевидении, в прессе, на подиумах, на крупных мероприятиях, в спортзале, на работе и в магазинах. И все хотели урвать свой кусок. Мы получали запросы от людей со всей планеты, которые спрашивали, где им купить продукцию Рибок. Из Испании, Португалии, Италии, Греции, Германии, Швейцарии, Польши, Чехословакии, Швеции, Израиля, Южной Африки, Малайзии, Гонконга, Сингапура, Японии, Австралии. Список можно продолжать долго. И в отличие от прошлых лет, когда нам приходилось балансировать в условиях ограниченных финансов и то растущего, то падающего спроса, у нас наконец-то появились средства для финансирования всех необходимых нам поставок. Все, что мне оставалось сделать, это убедиться, что у нас есть дистрибьюторы на каждой значительной территории. Но сначала нужно заполнить пробел ближе к дому. Компания Carter Pocock продала свой бизнес, и таким образом наше с ней соглашение истекло. Я так и не выяснил истинную причину, но, вероятно, они поняли, что их собственность на Southwark Bridge Road стоит больше, чем прибыль, которую они получали. Теперь мне нужен был другой человек, который занялся бы дистрибуцией в Великобритании. Но кто? Стивен изначально хотел, чтобы этим занимался я, но я дал понять, что не смогу и руководить филиалом в Великобритании, и развивать зарубежные территории. В то время я все еще поддерживал дружеские отношения с Крисом Брашером, одним из лучших спортсменов Англии и человеком, которого навсегда запомнят благодаря его роли пейсмейкера в забеге Роджера Баннистера на дистанции, которую тот пробежал менее чем за 4 минуты. Кроме того, вдохновившись успехом Нью-Йоркского марафона, он организовал Лондонский марафон, который собрал 20 тысяч бегунов на своей дебютной трассе 29 марта 1981 года. Наша дружба длилась со времен, когда я поставлял товары в магазин Криса, и за эти годы мы не раз по-доброму созванивались, хотя обычно Крис жаловался на цену рибоков. С тех пор Крис и его деловой партнер Джон Дисли основали дистрибьюторскую компанию под названием «Флитфуд», которая владела лицензией на распространение New Balance. Несколько лет назад Крис был ошарашен, когда я позвонил, чтобы поздравить его с успехом мероприятия в Лондоне. Мы занимали противоположные стороны в мире беговых кроссовок. Я Рибок, а он New Balance. Но в то время я искренне радовался за него и его достижения. Я предсказывал, что лондонский марафон пойдет на пользу всем нам. Это должно было популяризировать шоссейный бег за пределами США. Я оказался прав. Оба бренда получили огромную выгоду от этого события. Спрос на нашу продукцию вырос. Теперь же, когда я размышлял о лучшем дистрибьюторе Рибок в Великобритании, на ум снова пришел Крис Брашер. Выбор был очевиден. Он обладал огромным опытом и к тому же был приятным парнем. Вопрос в том, сможем ли мы убедить его уйти из собственной дистрибьюторской компании. Я решил, что попытка не пытка, и пригласил его на встречу в Озерном крае, недалеко от офиса компании «Флитфуд». После хорошего ужина, превосходного красного вина и пары бокалов отличного односолодового виски мы начали договариваться, правда, невнятно, но тем не менее начали. Хотелось бы думать, что именно мое обаяние и большое количество алкоголя убедили Криса и Джона перейти в Рибок, но, по правде говоря, это произошло скорее благодаря финансовым вложениям и связям Стивена Рубина. Наблюдая за нашим успехом, Крис убедился, что Рибок может двигаться только в одном направлении. Этому росту способствовала не только известность бренда Рибок на рынке товаров для аэробики, но и постоянное участие в крупных международных соревнованиях по бегу. В наших кроссовках Рибок Лондон Стив Джонс выиграл Чикагский марафон в 1984 году, побив мировой рекорд за 2 часа 8 минут и 5 секунд. После этого в легендарных кроссовках Рибок Пэрис он выиграл лондонский марафон в 1985 году с рекордным временем в 2 часа 8 минут и 16 секунд. История повторялась. Как и в первые дни существования J.W. Foster & Sons, каждая громкая победа разносила наше имя по всему беговому миру, а аэробика популяризировала наш бренд среди женщин всей планеты. Мы кружились в вихре успеха, и поскольку мы только-только коснулись остального мира, было ясно, что нас ждет еще много интересного.